Глава 30. Слушаю вас внимательно, Денис. Мужчина включает строгого преподавателя. Жаль, глаз его увидеть не могу, хоть и пытаюсь задрать голову. При этом продолжаю лупить этого бессовестного негодяя, в которого так не кстати умудрилась влюбиться по пятой точке. Нет, она у него, конечно же, шикарная, ни единого грамма жира. От одного из ударов реально скривилась, чуть кисть не выбила. Вот же гад какой! Как будто специально продолжает провоцировать, оставляя последнее слово за собой. «Я девочек у вас ангажирую на сегодня», — усмехается парень, сильно прижимая рукой меня за ноги к своей груди, а то они очень переживают, что вы потом отрабатывать заставите. «Это я люблю». Слышно по голосу, что строгий преподаватель доволен как слон. «Но раз вы просите...» «Тогда договорились?» — не унимается Денис. А я вздыхаю уже довольно громко, так как эта мужская солидарность или что там у этих мужчин на уме дико бесит. А двое немноговато? Умничает Леонид Альбертович, но вижу, что пожимает протянутую Денисом руку. В самый раз, кивает мой мучитель в подтверждение своих слов, а я отпускаю ему подзатыльник. Не сильно, но очень надеюсь, что доходчиво, а главное, показательно. Пусть не расслабляется, хотя никак не реагирует на мой внезапный порыв. «Леонид Альбертович», с печалью в голосе произношу, а строгий преподаватель выглядывает из-за Дениса и усмехается, глядя мне в глаза. «Предатель». Кривлюсь, понимая, что ждать помощи еще от этого негодяя не стоит. А я так надеялась. «Рад услужить, Соболевская». «Козел!» Это если одним словом. А я-то надеялась, что настоящий мужик в беде не бросит, подставит плечо. А я? Агата наконец-то подает голос, но Леонид Альбертович в ударе. Подругу хоть зачем приплетают? А вы, Черныш, хотите на пару? Нет, что вы. Быстренько находится с ответом подруга, чем, как я понимаю, поднимает преподу настроение до небес. Тогда поступайте в распоряжение Радужного. Констатирует факт старый козел, а я окончательно сдаюсь. Закрываю глаза, мотая головой из стороны в сторону, а мысленно желаю, чтобы все кары небесные свалились на голову этих двух олухов. Чего-чего, а такой подставы от Альбертовича я не ожидала. Надо же, а с виду таким порядочным казался. Вот козел! Бухчу, когда Денис делает шаг вперед, надеясь, что никто не услышит, на что получаю насмешливый ответ от преподавателя. И вам хорошего дня, Соболевская. Ну, Радужный. Честно говоря, даже не стыдно, что услышал. Ну и пусть радуется, как и отыгрывается. Кстати, если начнет прессовать, придется этому наглому пингвину отмазывать нас с Агатой. А что? Сам накосячил? Пусть сам и отдувается, а то умничает тут, понимаешь ли. Козел, это было сильно, смеется Денис, на что я ворчу в ответ. Вот и готовься вместо меня сдавать экзамен Альбертычу. Да ради бога. Продолжает умничать, двигаясь и дальше по коридору. Нашла, чем пугать. А с виду такой порядочный. Нормальный мужик. Денис вроде как плечами пожимает, только забывает, что одно-то занято. Я бы с удовольствием его освободила, но ни мои вопли, ни убеждения, ни даже угрозы не достигают своей цели. Непробиваемый. Какой-то твердолобый. Прет как танк, и мне, судя по всему, тяжело с ним придется. Кстати, это еще под вопросом. Сейчас мне хочется его убить, несмотря на мои чувства. И никаких свиданий, а также ужинов, завтраков и обедов, особенно у него дома. Божечки, как бы вслух снова не ляпнуть, выдавая себя с головой. Верхняя одежда где? Денис останавливается посреди холла перед центральным входом, а мы с Агатой синхронно отвечаем. В гардеробе. Логично. Делает разворот и движется к стойке, откуда пожилая женщина выдает куртки студентам. А номерок? Продолжает этот негодяй, а я, ничего не подозревая, честно произношу. В заднем кармане. Отлично. По голосу слышу, что Денис доволен. Понять бы, что такого замечательного он в этом углядел. Да, плохо я его знаю, потому что наглый пингвин лезет в мой задний карман. На несколько секунд, конечно, рука замирает, щупая мою пятую точку. Это уже слишком. Он совсем с ума сошел? Да поставь уже меня на пол! Негромко произношу, на что получаю в ответ смешок. И вовсе не смешно. Ладно, уговорила, но с одним условием. Отдает наши номерки женщине, а я замираю. Каким? Чуть ли не заикаюсь, так удивлена его непробудной наглостью. Похитил, считай, протащил на плече через весь универ, собирая зевак. А теперь еще и условия выдвигает. Это не просто наглость, это... Ты не будешь драться. Буду! Тут же мой кулак опускается на пятую точку Дениса. Тогда не поставлю, смеется Радужный в ответ. Уговорил. Сдаюсь, так как пререкаться будем мы еще долго, выставляя себя на всеобщее обозрение. Обещаю не драться. И поцелуй, добавляет этот негодяй, правда, все-таки опускает меня на пол. И ему тут же прилетает кулаком в плечо. Еще раз и еще. Ты же обещала. Денис округляет глаза. Негодяй. Выдаю, поворачиваюсь к нему спиной, забираю свою куртку и обращаюсь к Агате. Идем. Куда? Моя подруга под впечатлением, и это явно читается на ее лице. Подальше от этого. Замолкаю, не успев закончить фразу, так как дар речи резко пропадает. Чувствую руки Натальи, которые ползут с разных сторон, как змеи, а после и шепот на ушко. Ты прекрасна в гневе. Я, конечно, зла на него за столь мальчишескую выходку, только почему-то злость резко испаряется. А по телу дрожь бежит, и как же хочется ощутить губы Дениса не на виске, а на моих губах. Как тогда у меня дома это было крышесносно. Господи, какая же я непостоянная. То готова убить, теперь вот хочу, чтобы поцеловал, прощая все его грехи. Руки убери, усмехаюсь, а после добавляю, чтобы не подумал чего лишнего. И так уже сегодня поразвлекали народ. Денис не сопротивляется, подчиняется, хоть и стонет мне на ухо. Надеваю куртку, закидываю на спину рюкзак и поворачиваюсь к парню лицом. Я готов искупить вину любым способом, который ты придумаешь. Парень засовывает руки в рукава дубленки, а я ехидно ухмыляюсь. С этим мы разберемся позже. Цокаю языком, показывая, что моя месть будет долгой и мучительной. А теперь расскажи, что ты задумал, только честно. Честно не получится. Денис становится между нами с Агатой и закидывает руки нам на плечи. Ну что, девчонки, готовы мне довериться?